Сказ о Марусе Ромашке. Жила-была девочка по имени Маруся. С виду вроде бы обычная, ничем особенным не приметная, тихая, но улыбалась она всем ласково, и взгляд в нее был добрый и теплый, потому что проявлялся в нем свет сердца любящего. И была она добра и приветлива не только к людям, что рядом жили, но ко всем существам, и к травкам, и к цветкам, и к пташкам, и к зверюшкам, и к букашкам даже. Многие за доброту ее над ней посмеивались. И цветочек ей зря не сорви, и жучка не раздави, и на муравья не наступи. Раз с ней такая история случилась. Гуляли девочки, вышли к лугу, а там красота, приволье, цветочки благоухают, бабочки и пчелки летают. И решили девочки на ромашках погадать, кого из них какой мальчик любит. И давай ромашки срывать, лепесточки с них обрывать. Петя меня любит-не любит, любит-не любит. Ваня меня любит-не любит, любит-не любит. А Маруся их отговаривает. Посмотрите, каждый цветочек, он ведь все вокруг себя любит. Всем свою красоту дарит. Чем губить их ради забавы? Учитесь лучше сами любить, как они, эти цветочки. Да и разве же полюбит вас кто, если вы цветочки так обижаете? Вот эти ромашечки, они как солнышки, дарящие нам свою нежность. Вы на них посмотрите, они ручки-лепесточки во все стороны раскрыли и говорят вам каждое «Я вас люблю». Или вот колокольчики, слышите, как они поют свою песенку? «Динь-динь, улети в небо синь, динь-динь, зло в себе отринь, добрый будь, в этом суть, динь-динь, пусть будет радостным день». Нужно только уметь слушать тишину, и тогда песенка и колокольчика, и любого другого цветка в этой тишине будет слышна. «Ну и выдумщица-то, Маруся!» – стали смеяться девочки. И с тех пор так и прозвали Марусю Ромашка. Но Маруся не обижалась, и на это новое имя отзывалась. Шло время, Маруся подросла. Но по-прежнему иногда подшучивали люди над ее чистотой и добротой. «Ты уже девица на выданье, замуж тебе скоро будет пора. А ты словно маленькая себя ведешь, о пустяках все заботишься». А Маруся хоть и смущалась порой, но мудро подчас отвечала. «Бывало так, скажет, что всем весело становится. А бывало и так, что люди призадумаются, зачем мы живем? Как различить, что есть хорошо и что плохо?» В те времена бывали в тех краях праздники гуляния. Собирались молодые из соседних селений и веселились. Состязания устраивали всякие, плели венки из цветов и на голову их надевали. На таких праздниках часто девушки и парни своих суженых встречали. Однажды на таком празднике юноши и девушки хотели начать цветы рвать, чтоб венки делать. Но Маруся вдруг предложила: «Давайте лучше сами цветками станем. Вот меня Ромашкой прозвали, и вы выбираете цветочные имена. Вася – Василек, Рита – Маргаритка, Коля – Колокольчик». И пошло тут веселье с выдумыванием имен. Был среди ребят парень один, который многим девушкам нравился. Во всем он первый был. И смелый, и ловкий, и умелый, и сильный, и красивый. Звали его Егором. И Марусе тоже нравился именно он. Спрашивает Егор Марусю: «А меня ты как назовешь? На какой цветок я похож, по-твоему?» «Мне кажется, ты похож на цветок эдельвейс. Он растет высоко-высоко в горах и похож на серебристую звездочку. Там, выше облаков, на неприступных скалах, вдруг по весне распускаются такие звездочки. Словно они гости, которые захотели пожить на земле и присмотрели себе гору, с которой им хорошо видны другие звездочки на небе. Говорят, что этот цветок нравится всем влюбленным. Но, может быть, я и ошиблась. Влюбленные ведь тоже ошибаются», — сказала так Маруся, глядя Якуру в глаза. А потом ресница опустила и зарумянилась. После праздника многие так и расходились парами. Маруся с Егором тоже шли, взявшись за руки. Егор спросил: «Чего ты больше всего в жизни сейчас хочешь, Ромашка? О чем мечтаешь?» Честно говоря, Егор ждал, что Маруся его о поцелуе попросит. Он сам уже целовался с другими девушками. Но Маруся ответила: «Я хочу стать волшебницей. У меня уже и теперь получается немного делать чудеса, только люди их не всегда замечают. Еще я хочу научиться помогать людям становиться добрее. Вот ты как думаешь, что Бог от людей ждет? Чего хочет от каждого человека?» «Наверное, Бог хочет, чтобы люди лучше становились. Умнее, добрее, сильнее. А ты как думаешь?» – слегка опешил Егор, не ожидавший такого поворота разговора. «Я думаю, что Бог как Создатель, то есть наш общий высший родитель, хочет, чтобы его дети на него становились похожи. Ну, хоть понемногу, по чуть-чуть. А Бог он ведь какой? Он большой, даже огромный, мудрый, добрый, всесильный и всемогущий. И справедливый еще. Ой, смотри, лебеди, лебеди летят. Двое, он и она. Ты бы хотел вот так же со своей подругой над землей лететь?» «Ну, ты скажешь. Волшебница, чудачка и выдумщица ты. А люди в них стреляют. Ты бы стал в лебедей стрелять на охоте?» «Нет, не стал бы. Мне на лебедей в небе любо смотреть, песню их слышать». «Это хорошо», – Маруся говорит. «Я любить бы так же хотела, как лебедь с лебедушкой, чтобы вместе быть на жизнь целую». «А как же ты тогда на свадебном пиру лебедя жареного есть станешь?» – подшутил Егор. «Не стану, ни за что», – серьезно ответила Маруся. «А цыпленка?» «И цыпленка не стану. Я никогда не ем ни птичек, ни зверюшек убитых, ни рыбок пойманных». «Значит, правду про тебя рассказывают? А я думал, сочиняют. А что же есть-то тогда?» «Грибы да ягоды, овощи огородные, каши крупяные, хлеб, зелень всякая. Чем же это не еда?» «Но ведь тебе же каждый росточек цветочек жалко». «Жалко, если напрасно сорвать. Но когда колосья созрели, то они ведь сами отдают свои зерна. И земле, чтобы новые всходы были, и людям, которые эти колосья взрастили». «Чудно ты рассуждаешь, Ромашка. Да как же ты живешь такая? В птицу не стреляй, на муравья не наступи, цветы зря не рви». «Так вот и живу», – опустила ресница Маруся. «Кто же тебя, чудачку такую, в жены возьмет?» «Ты». «Вот придумала. Да за меня любая девушка выйти замуж рада-радёхонька будет. Я любую могу выбрать». «А я не любого. Я тебе одного уже выбрала». Потом снова стали парни и девушки скрикать друг друга на забаву новую праздничную, на веселье. Придумали в этот раз выбрать парня, который всех сильней, и девушку, что всех краше. Вначале парни стали бороться. Кто проиграл, выбывает, а победители между собой дальше соперничают. Вначале в шутку вроде состязание было, потом все зрее борьба пошла. Егор всех победил, его самым сильным признали. Стали затем среди девушек самую красивую выбирать. Егор, разгоряченный борьбой и гордой победой, стал искать глазами Марусю. Но видит, в сторону отошла она, не стала пляской плясать, за звание самой красивой соревноваться. Обернулся он на веселье, куда его юноши звали, красавец выбирать. Рукой парням махнул и пошел Ромашку догонять. «Ты что убегаешь? Боишься, что тебя самый красивый не выберут?» «Нет, я и так знаю, что не выберут. Но ведь и многих других не выберут тоже. Выберут только одну. А ведь в каждой девушке есть та ее особенная красота, за которую именно ее парень полюбить может. Я бы другое состязание устроила. Кто добрей?» «Вот уж тут ты бы точно верх над всеми взяла». «Впрочем, нет, я не права. такое состязание не получится. В нем ведь не может быть победителя. Никто не сможет выбрать то деяние доброты, которое лучше. Ведь очень много разных ситуаций бывает, когда нужна доброта. Иногда просто улыбка или лишь слово доброе от большой беды человека спасти могут, надежду, например, вернув. А иногда и великий подвиг военный не одно только доброе в себе несет. Вот ты, на соревнованиях ваших ты стал первым и самым сильным из парней. Но у Васи глаз опух, и Роман хромает, так ногу зашиб. А Федор злого затаил, что не победил. Так хороша ли такая игра? Тебя, если бы послушались, так все вы как трусливые овечки стали. Не скажи, добро и смелым, и сильным может быть. Но вот только смелые да сильные нечасто добры бывают. А тем временем среди девушек самой красивой Анфису выбрали. Царицей красавиц назвали. И повелела Анфиса: «Теперь того, кто самый смелый, выбирать будем. Пойдем все на берег реки, на обрыв. Кто в реку прыгнет с обрыва, того поцелую». Река, что в тех местах протекала, была сурового нрава, широкая. А там, где прыгать Анфиса предложила, поворот русла крутой, течение сильное, водоворот опасный. Обрыв же в том месте высокий, подмытый рекой, и край его под ногами в любой момент обвалиться может. А девушки другие Анфисе вторят: «И мы поцелуем тех, кто смелые, тех, кто прыгнуть не забоятся». Тут Маруся не выдержала. «Что же тут умного так храбриться? Не подходите близко к обрыву. Омут внизу с водоворотом, течение бурное, вода студеная. Зачем глупый спор затеяли?» А ей в ответ и парни, и девушки наперебой загалдели: «Уйди, трусиха, не ты, а царица-красавец нам состязание назначила. Спор сей для смелых парней». Отошла Маруся от спорщиков. На Егора смотрит. Ждет, что он поддержит ее, ведь его-то трусом никто не назовет. Но промолчал Егор. А за старшими ребятами и малый один мальчик увязался. Подошел к самому краю обрыва, посмотреть скручи, куда это прыгать страшно. Обсыпался край обрыва, и мальчик в реку с высоты упал. В ту же секунду Маруся за ним прыгнула. Егор прыгнул следом. Вытащили Маруся и Егор перепуганного мальчика на берег, отвели скорее домой. После того случая Егор заметил в себе новое, неведомое ему прежде ощущение. Он понял, как важна ему Маруся Ромашка. Как тревожится он теперь, чтоб не случилось с ней беды, как хочет быть ее другом и защитником. Понял он, что нет для него теперь никого дороже этой доброй и отважной девушки.